Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». А вот и не совсем Оксана Большакова. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Автор успеха» на радио ВК. Я ее ведущий Антон Говядин. В студии напротив меня сидит замечательный психолог, практикующий, особо подчеркну, практикующий. Мы об этом немножко подробнее поговорим. Александр Стюжанин, приветствую тебя, Саша. Добрый вечер, Красноярск. Вижу нового ведущего. Привет, Антон. Ну, надеюсь, что Антон новый ведущий, но Красноярск тот же. Старый. Веселый, дерзающий узнать новое, актуальный, живой, подвижный. Добрый вечер. Да, приветствую тебя еще раз, Саш. Саш, ну, ты уже не первый раз в студии. Я даже больше того скажу. Ты в этой студии в качестве гостя гораздо большее количество раз, чем я в качестве ведущего, так как я ведущий первый раз. Спасибо. Вот. И не совсем в связи с этим, но тем не менее, хотел бы тебе в первую очередь, наверное, такой вопрос задать. Я достаточно много общаюсь с бизнес-тренерами, и давно меня мучает, знаешь, такой вопрос. Вот не только, кстати, бизнес-тренерами, простыми тренерами, психологами, коучами и так далее. И вопрос меня такой тревожит, хотел бы тебе задать. Вот скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что ты не женат? Не, я не женат. Не женат. Был женат. Был женат. Ага. И смотри, вот есть тренеры, которые тренируют умение там, бюджет свой вести, семейный, организации бюджет, но на тренинг приезжают на автобусе, да? Есть тренеры, которые консультируют, ну и психологи, которые консультируют по вопросу семейных взаимоотношений. Вот скажи, пожалуйста, как относиться вот к тренерам и психологам, у которых, ну, вроде как вот тот вопрос, по которому они консультируют, и у самих что-то вот как-то вот с внешней стороны может, ну, вот не такой. Здесь важно понять, что считать успехом. Что, ну, может быть, для кого-то именно этот стиль, о, да, я хочу вот так, это моя мечта. Если это его мечта, и он этого не может предъявить, ну, конечно, о чем с ним разговаривать. Вот. В то же время нужно понимать, что такой проект, как семья, замужество или женитьба, ну, кому как нравится, это лишь частный случай из частный случай тех отношений, которые можно развить. Вот. И когда человек почему-то убежден, что вот должна быть семья во что бы то ни стало, это скорее окажется его ограничением. Он будет искать не любимое сердце, не возлюбленного, не теплые отношения, не дружеские, не партнерство. Он будет «хочу жениться», «хочу выходить замуж». Ну и я могу много рассказать, чем это заканчивается. Или, ладно, заканчивается. Как это продолжается у многих? Ну, наверняка вы все могут вспомнить каких-то своих знакомых или даже из своей жизни какие-то сомнительные истории. Вот, поэтому кому нравится, пусть женится, кому нравится что-то другое, пусть ищет что-то другое. Самое ценное является, чтобы это было добровольно и вкусно. Я, кстати, по этому поводу, когда вот мы с тобой в обычном, да, миру общаемся, иногда бывает боюсь обращаться к тебе за консультацией по этому поводу, потому что есть ощущение, ну, знаешь, как на машине ездишь, вроде ничего не беспокоит, в автосервис заезжаешь, тебе говорят, у тебя то не работает, то не работает, то не работает. И вот у меня некая такая аналогия на себя, да, проекция такая. То есть, если я к тебе обращусь за консультацией, не так за дружеским общением, то ты мне скажешь, вот то не работает, то не работает. И вообще, наверное, тебе интересно, а вот в жизни совершенно может быть другое. Я такой думаю, блин, что, разводиться теперь, что ли? Ну, не стоит так переживать, потому что если специалист близко общается с кем-то, он не будет, не подпишется на консультацию. То есть все, дорога к тебе в качестве консультанта для меня закрыто. Да, с моей стороны ничего не угрожает. Все понятно. Спасибо. Спасибо, друг. Хорошо. Саш, вот тогда вернемся, точнее, не вернемся, а уже, наверное, придем к теме нашего разговора, да, к заявленной. Вот скажи, пожалуйста, скажу. Да, скажи, пожалуйста, вот что за бред, да, можно так сказать, когда не любишь человека, да, но вот какие-то обстоятельства заставляют с ним быть. То есть, бывает вообще такое? По мне, так если к человеку не испытываешь никаких чувств, то все, как бы до свидания и все. Вот, скажи, пожалуйста, может быть, примеры своей практики вот конкретные? Для меня просто это непонятно. Это ни для кого непонятно, даже для тех, кто прямо сейчас именно так и делает. Ну, может быть, немножко примеров так, чтобы было понятно. Я люблю иллюстрации, потому что голая теория скучновато. Даже для того, чтобы поменять колесо на автомобиле, надо понять, как оно откручивается, как ставить домкрат, как подпирать кирпичиком другое колесо, чтобы оно никуда не укатилось. Даже для того, чтобы держать аквариум или собаку, нужно все равно этому поучиться, освоить какие-то знания. Даже для того, чтобы вести бухгалтерский учет в фирме, в которой всего 3 человека работают, тоже нужно обучение, знания и навыки. А вот почему-то к вопросу отношениям или даже организации семьи никакого обучения, никакого образования не происходит. С какого-то волшебного перепуга считается, что я его встречу, ну или я ее увидел и полюбил, и это необходимое и достаточное условие, чтобы все получилось. Ну, как можно так небрежно, как так безответственно относиться к своим возлюбленным людям? Разумеется, это чаще всего оказываются обреченные на провал проекты. И я думаю, каждый может вспомнить или из своего опыта, или из опыта своих знакомых, что ну, встретила, ну, почувствовала, ну, сердце забилось. Или он там подошел и сказал: «Пойдем со мной», и посмотрел в глаза, и, конечно, у них все загорелось, но этот пожар был недолгим, потому что ну, минимальное образование, минимальные навыки, минимальная тренировка, подготовка должна быть. Один из самых главных, самых волнующих, животрепещущих вопросов остается без какой-либо подготовки. Люди берут знания или из кинофильмов, и, как правило, жанр этих кинофильмов – мелодрама, а мелодрама в переводе на русский язык – романтическая сказка. Главное слово – сказка, то есть… То есть ничего не мало имеющее отношение к жизни. Да, выдумка. Или о том, как надо правильно жить с ним, с ней, откуда эта информация берется, из каких-то пыльных старинных книг, которые написаны совсем для другого времени и для других культур, для другого научно-технического состояния культуры. Или… А давайте послушаем маму и папу, которые тоже жили в несколько других условиях. Вот, все это усугубляется давлением. Тебе уже 30, а ты еще. Или раз один, значит, какой-то не такой. Ну, у всех свои страшилки, там все по-разному пугаются. И вот это получается один такой огромный комок, Авдеева конюшня, куда все, и правда, и неправда, и наука, и эзотерика, и всего, всего, кто только может, высказывается по этому поводу. Попробуй разгреби, да? Да. Ну вот такая иллюстрация. Представьте, мы собрались все и решили, а давайте у каждого будет мнение по каждому счету. И вот у каждого есть мнение по поводу того, сколько сейчас времени. Ну, у меня вот 27 часов сейчас утра. У Антона там 2 часа дня, вот, и мы просто не можем ни встретиться, ни успеть на поезд, ничего не можем. Некоторые вещи не должны быть мнение. Ну, мнение – это прекрасно, о вкусах не судят, вот ты любишь борщ, я люблю солянку, молодцы. Но, например, если мы хотим о чем-то договориться, построить внятную систему, про время мы должны договориться одинаково. Вот поэтому этим занимается скорее научный подход. Угу. Где-то некое единственное верное решение. Ну или, по крайней мере, все о чем-то договорились, и это так. Угу. Вот. И любовь-то, конечно, поважнее, чем время. Но именно про любовь меньше всего договоренности. Угу. Самая большая... Нескончаемый комок, где даже непонятно, за какую веревочку потянуть. Любопытно, что сегодня, вот 21 век, Россия, окей, Google и так далее, информация от ученых доступна как никогда. Пожалуйста, можно ознакомиться с библиотеками, с исследованиями, с фактами, изучить, какие гормоны участвуют. Пожалуйста, это несложно, но никто этого, ну, я не буду говорить «никто», почти никто этим не занимается. Угу. Все смотрят сказочные мелодрамы, читают старые книжки и слушают там соседку или доверяют сердцу. Угу. Но в итоге вот получается примерно такая же ситуация, как у каждого свое мнение про время. Не лепится. Угу. Особенно если мужчина, который когда был мальчиком, смотрел какие-нибудь прекрасные, замечательные фильмы про прекрасных мужчин. Например, вот многим мальчикам нравился фильм «Д'Артаньян». Да. Сейчас, видимо, «Три мушкетера», простите. Сейчас, видимо, другие фильмы. Но вот там, мое плюс-минус поколение восхищалось «Д'Артаньяном». Но если посмотреть, кем, кто такой «Д'Артаньян», это бабник, он путешествовал, соблазнял. Причем, по-моему, в 14 лет, да? Ну да, он не был пожилым в начале пути. Но, кстати, потом в течение своей жизни он не поменял стиля. Вот, и представляете, вот такой вот юноша, у которого кумир, вот Д'Артаньян, причем не в фильме или не в советском фильме, а в оригинале, как у Дюма, и девочка встречается, которая смотрела совсем другие фильмы там. Ну, пусть будет это классическая «Москва слезам не верит» или про Новый год-то все, «Ирония судьбы», вот какие-то такие судьбы. И вот они встречаются, каждый уверен в том, что у него есть свое мнение по поводу «какая такая любовь». Угу. Вот они встречаются, примеряют свои представления о любви друг на друге. Скорее всего, они к этому времени уже поженились, может быть, даже завели детей. И вдруг выясняется, что что-то тут не так. Разница во мнениях приводит к печальным результатам. Они называются драма. Угу. Так все-таки, когда, в каких случаях, да, вот жду не дождусь от тебя конкретного примера, вот когда без любви, но вот пара живет долго, и почему это происходит, самое главное? Вот прям несколько примеров из свежих. Да, если можно. Были молодые, встретились, стали жить, взяли ипотеку, и теперь у них партнерское сожительство во имя выплаты великого и ужасного долга. Угу. Внезапно, как будто они не смотрели соответствующие детские журналы или не слушали учительницу биологии, не знают, правда не знают, откуда берутся дети, у них случайно появился ребенок, и вот теперь, ну как, вот дети подрастут, тогда будем думать. Угу. Еще варианты. Жил-был человек, полюбил, его сердце трепетало, светилось, неважно даже, это мужчина и женщина, и вдруг не получилось, или еще даже жестче, случилось какое-то предательство, вот его сердце разбито, угу. Он уничтожен, и вот подвернулся ему человек, как бы это сказать, он не так волнует, не так искрит, не так воспламеняет, но вот он спокойный, надежный, кажется, с ним такого разочарования больше не будет. Так и живем. Угу. Ну а какова вероятность, что все-таки вот это вот совместное времяпрепровождение, совместное проживание в конце концов приведет к появлению вот того самого чувства, которое любовью называется? Антон, я вот как раз в той позиции нахожусь, что к нам же к психологам не ходят счастливые. Ну да. К нам уже приходят, когда вот уже что-то не то. А угу. Ко мне приходят, ну, когда совсем все плохо. Я больше занимаюсь такой кризисной психологией. Вот когда уже все, ни святая вода не помогает, ни танцы с бубном. Вот уже надо что-то серьезное делать. нарзан вот боржоми пить, когда. Вот. И моими глазами, моей практикой, к сожалению, я вижу мало вот счастливых вот этих вот людей, которые, у которых все получается. Я вот изнанку вывернутой стороны, и таких случаев, конечно, много. Я его, а он, а мы, а у нас вот все не склеить, и вот эти все метафоры. Ну, справедливости ради могу сказать, что это очень странная вещь, скорее всего, наверное, ее даже немногие оценят, но попробуйте оценить следующее. Крамолу сейчас буду говорить, пока никто не слышит. Угу. Смотрите, вот чем чаще ребятенок падает, пока учится, ну, ходить понятно, а вот когда учится бегать, вот чем он больше упадет, разобьет коленки, чем ему будет больнее, тем выше вероятность того, что он научится бегать, научится видеть, ощущать препятствия так, что его ловкость бега будет возрастать. То есть падение, несмотря на болезненность, полезно. И вот странная вещь. Люди, которые боятся вот этих травмирующих, трагических переживаний, избегают. Ну, ходят, не бегают, ходят, да, вот так вот аккуратненько. Они рискуют оказаться неискушенными, ну, так сказать, простыми. Вот. А в то же время многие из людей, которые пострадали, которые сердце которых было разбито, вот, ну, я так такими фигурами речи, вот, те, кто пережил какие-то драмы, они, конечно, обрели какую-то осторожность, но и у них появляется некая смелость, у них появляется более глубокое видение. Они в следующий раз уже, конечно, с осторожностью, так приглядываясь, но, по крайней мере, они уже более взрослый, что ли, вариант. То есть вот это вот образование, как быть в отношениях, которое не получено нигде. На лекциях, да? На лекциях, да, грубо говоря. Приходится вот в прямом смысле ходить набивать шишки. Это, конечно, куда более болезненный путь, но тем не менее, ну, я как психолог не могу сказать такую фразу. Ребята, обязательно переживайте 5, 6, 18, ну, кому сколько надо трагедии, обязательно набейте себе, ну, не коленки здесь уже, прям по сердцу получите, по эндокринной системе, да. Но вот в конце концов вот это образование тоже получается. Я, конечно, за то, чтобы были какие-то, может быть, курсы или пусть даже там какие-то тренинговые кампании, основанные на научном подходе, где можно увидеть со стороны, где не больно можно попробовать. Не такие занятия, которые больше похожи на проповеди. Мужчина должен, женщина обязана. Это, конечно, все подтасовка. А игры, упражнения, которые имитируют реальность, вот там можно попробовать и не больно набить себе шишечки, чтобы понять, что вот это не так. Это вымысел, это сюжет для мелодрам. Это устаревшая книжная истина. Вот, вот так вот. Я как участник, неоднократный участник твоих семинаров, я даже не знаю, это невозможно, наверное, назвать семинары. Это такие практические, сугубо, можно сказать, практические штуки, когда очень откровенно могут пообщаться группа мужиков, задать интересующие вопросы группе женщин. Причем эти женщины и мужчины, они также коллективно посоветовавшись, могут отвечают регулярно также откровенно. И мне в этом отношении вот такие практические штуки самому очень нравятся. Саш, так вот, вопрос, хорошо, договорились, ипотека, давай двое детей, а чувств нет. Что делать? Вот можно их какими-то упражнениями, не знаю, навыками, как в тренажерный зал сходить, там пресс накачать, также вот накачать вот эти чувства, ну вот чтобы они появились. А нам хватит времени еще на одну крамолу? Я думаю, что да. Есть причина, по которым все чаще в нашем сообществе, в том числе и от коллег-психологов, звучит примерно такой посыл. Неважно, что там в голове происходит, неважно, какие знания, и вообще наука, она там ангажирована, голосуй сердцем. Вот доверься чувствам, доверься интуиции и вот поступи таким образом. Конечно, и этому тоже есть место. Без этого невозможно творчество, без этого невозможно близость и так далее. Но тут есть тонкий момент, который почему-то упускается. Чувства всегда являются следствием. Не причиной самой по себе, а следствием. Угу. Например, не знаю, какая у нас аудитория больше, женская или мужская, я предположу, что мужская. И парни меня поймут. Вот идет такой прекрасный юноша, назовем его Роман, ну, в честь Ромео, одного из самых романтических персонажей. И вот он видит глазами или слышит ушами, или вдыхает шлейф аромата носом. Как вам больше нравится? Какой стиль восприятия? Вот он видит Джульетту. Ну, пусть видит. А Джульетта не просто так. Она подготовилась, прежде чем выйти, долго беседовала с зеркалом один на один. Она хороша, она великолепна. Но смотрите, как происходит этот процесс. Ромео сначала видит. Эта информация поступает в его головной мозг, не в спинной, и это не простой рефлекс, как помните, с коленкой. Вот, невропатолог стучит молоточком. И это такая реакция, которая не обрабатывается головным мозгом. Грубо говоря, происходит мимо мышления. А здесь информация попадает в его голову, проходит через большое количество нейронов, нейронных связей, и она обрабатывает так, а хороша ли она, не хороша. И вот когда после всей этой обработки, анализа, понимаете, происходит процесс анализа, вырабатывается решение «да, Джульетта хороша», вот тогда у него возникают чувства. Понимаете? И вот это сердечное томление, учащение пульса, впрыск там соответствующих гормонов – это следствие. Ощущение «как она хороша», голосуй сердцем, вот это самое. Это следствие предварительного анализа. И задача настоящих, кто сейчас этим занимается, и будущих любовников, романтиков, я использую сейчас слово «любовников», а слово «любовь», а не «гулящий». Да? Вот, настоящих и будущих любовников не в том, чтобы голосовать сердцем, а в том, чтобы восприятие, потом последующий анализ был качественный. А потом уже, пожалуйста, чувства. Проведите эксперимент. Ну, не проводите, потому что это негуманно. Но проведите умозрительно такой эксперимент. У вас есть какая-то знакомая, и она заскучала. Найдите такую ситуацию, где она не заподозрит в том, что вы выполняете подставу, и скажите: слушай, вот Алексей очень тобой заинтересовался. Да ты посмотри, как он на тебя смотрит. Смотрите, вы сказали просто слова, но, скорее всего, эти слова после анализа, что она расшифрует, что вы сказали, представит, что там за Алексей, приценится, а хорош ли Алексей, стоит ли он внимания. Если выработается решение, что Алексей стоит внимания, вы в течение нескольких секунд увидите, как у нее расправится спина, как она начнет дышать глубже, как у нее заблестят глаза. Вот, пожалуйста, ей будет казаться, что ее сердце вдруг тоже заволновалось. Но я повторю еще раз. Это будет следствием. Чувство – следствие мышления. Как, как это не удивительно, не парадоксально для тех, кто просто говорит «голосуй сердцем», не разбирается в вопросе. Вот. Из этого следует ответ на вопрос. А где бы взять чувств, когда их нет? У нас есть на это время? Да, конечно. Раз чувства являются следствием, то для того, чтобы они происходили, это нельзя вызвать искусственно, нельзя сказать: ну-ка, чувство, давайте-ка, чувствуйтесь. Я его слепила из того, что было, а потом и полюбила. Это как раз романтическая сказка для наивных, неискушенных девочек. И вообще бы стоит обратиться в какую-нибудь комиссию по развитию психиатрических песен вот именно по поводу этого текста. Ну да ладно, мое частное мнение. Если у нас погасло какое-то чувство, нам нужно проверить, а правильно ли мы получаем информацию об этом человеке. Может быть, мы о нем что-то не знаем или что-то знаем, что на самом деле не соответствует действительности. Может быть, то, что он не дарит цветы, не означает, что он там вас не любит или что-то там еще, а может быть, он смотрел фильмы про Д'Артаньяна, и там Д'Артаньян не дарил цветы. Он просто, ему это в голову не приходит. Вот. И поэтому нам нужно проверить два входных условия, на основе которых возникает чувство. Какой мы информацией обладаем об этом человеке? Верна ли она? И второе, правильно ли мы анализируем эту информацию? Допустим, он не дарит цветы. Ну все, значит, не любит, сердце говорит. Вот. Он не дарит цветы. Почему? А потому что он там, ну я сейчас фантазирую, рос без папы, и он в своей жизни вообще ни разу про эти цветы не видел. Или он узнал, как сохраняются цветы долго, с помощью каких химикатов, и не дарит вам цветы из заботы о вашем здоровье. Угу. Во. Получив такую информацию, у вас сразу возникнет чувство, ах ты мой хороший. Угу. Понимаете? Вот. Но если у вас информация о интересующем вас объекте верна, то есть вот он не дарит цветы, узнали, почему он не дарит цветы, да потому что скряга. Угу. Почему-то в его жизни на вас цвету, ну вот не находит, что цветы это интересно для вас. Скряга, да, значит, вы чувствуете верно. И эти чувства уже не разгорятся, действительно. Если, как Антон говорит, двое детей в этой ситуации, или даже один ребенок, или даже их нет вообще, этих детей. Но есть ипотека. Проверьте, неужели у вас столько дней еще впереди? Ну, у кого-то, может быть, 1000 осталось, у кого-то 112 тысяч, там, 467 тысяч дней. Но неужели даже из этого количества вы каждый следующий день хотите провести, играя, делая вид, что эти чувства есть, там, улыбаясь или там, делая какие-то маленькие подарочки друг другу, ну потому что так принято. Неужели у вас так много дней? Неужели этот следующий день лучше стоит потратить на то, чтобы сыграть в чувства, чем наконец-то найти, хотя бы начать поиск там, где они могут оказаться? Угу. Общался с одним из моих бизнес-учителей, вот, и он рассказывал о своем, скажем, отношении к любви, к отношениям. А у него такой, ну, сугубо такой цифровой подход, то есть конкретный. Так, любовь, значит, это один поход там, в ресторан в месяц, значит, два раза там, в месяц букет цветов, там одна поездка, там две поездки в год там, за границу в Таиланд. Вот таким цифровым, скажем, способом, цифровым подходом можно обрести эти отношения или нет, если их нет? Любовь по ГОСТу прям просится название. Да-да-да. Короткий рассказ. Мы можем наблюдать не раз и не два такую ситуацию. Вот я даже сейчас рассказываю, может быть, кто-то вспомнит своих знакомых, что именно так у них и происходит. Представьте, что один из участников в паре получил значительное гуманитарное образование. Ну, гуманитарное в хорошем смысле. Угу. Знаете, сейчас раньше гуманитарий это был тот, кто знал много языков, а сейчас тот, кто не может посчитать 4x 12. Вот. И представьте, что один человек гуманистически образован, гуманитарно, а второй нет, вот его предел это сериал «Дальнобойщики». И вот тот, который более искушен, он, конечно же, всегда найдет какой-то алгоритм, который вот неискушенному будет казаться рвать его сердце на куски. Хотя для того это будет просто выполнение одной из глав какой-нибудь скучной книги, там какой-нибудь для сериала. Да, такое возможно. Но для того, кто более искушен, это как раз будет скучно не по-настоящему. Вот тут видите, какой парадокс. Хорошо, уважаемые радиослушатели, мы с вами прервемся на рекламу на короткую и вернемся к разговору через несколько минут. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293 31 77. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву». 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Уважаемые радиослушатели, радио Викей, в студии Антон Говядин, гость программы «Автор успеха» Александр Стюжанин. Вот, приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился, ну и те, кто нас уже слушает какое-то время. Саш, мы продолжаем с тобой разговор на тему отношений, на тему отношений между мужчиной и женщиной, когда, ну вот, отношения продолжаются, а любви уже, ну, может быть, и нет. Вот, скажи, пожалуйста, вот ипотека, двое детей, достаточно продолжительное время, да, уже в браке, и как это бывает, да, мужчине, перестает нравиться внешний вид его супруги. Вот. Что делать? Я вот все не знаю, насколько можно говорить жуткие вещи, которые вообще никогда нигде не произносятся. Ну, ладно, попробуем. Ну, сначала такая игра. Я поиграю с Антоном, но вы тоже можете участвовать. Антон, что такое верлибр? Угу. Вопрос хороший, ответ не знаю. Хорошо, это слово существует в словаре, филологи его точно знают. Но что хочу показать, что некоторые слова человек узнает в своей жизни раньше, чем их ощутит. Угу. Вот если со стулом, со столом, с вилкой все понятно... Сначала ты садишься на стул, потом тебе говорит мама там или бабушка, говорит, это стул, на нем сидят, это стол, за ним едят и так далее. То некоторые слова мы уже слышим, но не видели и не переживали. Например, я сейчас приведу пару примеров. Слово «дружба». Угу. Почти что каждый ребеночек узнает это слово раньше, чем окажется в ситуации реальной настоящей дружбы, где не только... Вы там собираетесь и хорошо время проводите, а и жертвуете какими-то своими, ну, там, временем, ресурсами в том, чтобы другу помочь. Mm-hmm. Вот. И таким образом в голове у каждого из нас есть куча слов, которые мы слышали и имеем о них какое-то представление, но на самом деле не пробовали. Это касается таких понятий, как дружба. Может быть, я никого не удивлю, если скажу, что дружбу все слышали, но не все переживали. Или когда было настоящее испытание ваших, ну, не ваших, или ваших даже дружеских чувств, то теста пройден не был. Пуд соли не съели. Вот, поэтому можно сказать, что такой человек слово «дружба» знает, а опыта не имеет. Вот, таких слов очень много, я могу их перечислить. Вот слово «духовность» часто произносят. Скорее всего, все знают, что об этом можно сказать часами, но знаете ли вы подлинно духовных людей? Но в том числе к этой группе слов, про которые слышен звон, да не пережит на личном опыте, относятся такие слова, как любовь, семья и отношения. Для многих людей это на самом-то деле пустой звук или наборы текстов. Наверное, у всех есть какая-нибудь история, что я-то думал, вот она любовь, а оказалось, что что-то это было другое. Угу. Обойдемся без не литературной речи. Вот. И я повторюсь, откуда человек узнает, какая такая любовь? Из чьих-то мнений, из чьих-то желаний, из стихов. Стихи же описывают не реальность, а скорее желаемое. Угу. Смотрят на то, как это у других. Но вы же тоже на людях ведете себя одним образом, а когда уже остаетесь вдвоем, ведете себя каким-то другим образом. Вот, то есть мы видим только заглавную картинку, ну вот как люди в соцсетях выкладывают не всю свою жизнь, а только самые какие-то... Ну, лакшери, да? Да, самые замечательные моменты. Вот, и вот человек, который только начинает интересоваться этой темой, он видит внешнюю сторону, он слышит прекрасные стихи, он смотрит чудесные романтические сказки об этом, он слушает своих знакомых, которые ему рассказывают, ах, как это... Прекрасно. Но почти никто не говорит о том, из чего этот процесс состоит. Какая физиология, какие мысли, какие подводные камни, какие гормоны. Почему вот эти люди там смогут быть совместимые, почему нет. Об этом почему-то неинтересно. Хотя, хотя на самом-то деле именно это и стоит изучать. Вот в психологии это называется систематическая ошибка выжившего. Ну, может быть, я так коротенечко расскажу, кто интересуется. Вот есть такие факты, что человек заплыл далеко в море, в Черном море особенно это бывает, а запутался, потерял или силы, или ориентир, а его дельфины подталкивали и вытолкнули. И вот он выходит и говорит, дельфины спасают людей. Да, бывает и такое. Но те люди, с которыми дельфины поиграли в другую сторону и наоборот их утолкали в море, или вдоль берега толкали, пока человек уже не замерз. Эти-то люди не вышли и не рассказали, что вот дельфины помогают. Поэтому у нас есть только часть информации. Вот именно с любовью также. У нас есть часть информации вот у людей, у которых более-менее получилось. Или еще жестче, что это какая-то сказка, где вот, смотрите, вот у людей получилось. А все те, у кого не получилось, и вот их-то и надо исследовать. Не получилось по этой причине, не получилось по этой. Вот где информация. Вот этим занимается наука. Вот, таким образом, лучше исследовать поражение. Как ни странно, поражения делают умнее, опытнее, мудрее. Упавшие самолеты, там, правила дорожного движения создаются не потому, что «О, давайте вот так вот будем», а на основе всего того, что не получилось. Кровью пишутся. Ну да, я пытался избежать этого. Вот, таким образом, чем раньше и больше каждый молодой человек, каждая девушка узнает о сложностях, о том, как не надо, о том, чем отношения не являются, тем больше шансов, что она выберет все-таки ну, какую-то более эффективную стратегию. О том, что изучать отношения, в том числе и в теории, и, скажем, моделировать эти отношения на занятиях, на тренингах, я понял. Надеюсь, радиослушатели тоже. Так вот, вернемся к нашему вопросу изначальному, да? Перестал нравиться внешний вид? Это как раз является следствием незнания. То есть вот если бы мы внятно изучали, как это работает, почему нравится... Почему одна и та же девушка одному человеку нравится, а другому человеку, мужчине, а другому мужчине кажется, ну, какая-то обычная. Почему один за нее готов идти на дуэль, там, или вообще все продам к твоим ногам, а другой говорит, да ты че, это же... Вот. Вот изучение этих механизмов гораздо... Если бы он заранее знал, как это все работает, такого бы момента не наступило, или они оба были к нему готовы. Стоит признать, что, скорее всего, если перестала интересовать внешностью, в этом сокрыт биологический смысл. Ну, я думаю, тут никто не удивится, если окажется, что мужчины и женщины в основе своей встречаются не потому, что какая-то великая духовная сила налетела на них, или Марс в Тельце, и ретроградный Юпитер там не туда залетел, и вот поэтому. Если бы это было так, то... Ну, животные бы тоже как-то каким-то образом бы встречались и расставались, а там все как-то по-другому, попроще происходит. Вот. Незнание даже основ биологии вот приводит к таким результатам. Интересно также, что отношения начинаются, как правило, достаточно в молодом возрасте, когда участники на самом деле не знают, что такое. Интересно даже вот такое, что все, кто женится, выходят замуж первый раз, они уверены, что вот у них-то получится, но каждый из них не имеет опыта, что это такое, у них только одно слово. Каждый из нас понимает, это не нужно каких-то знаний или умственных усилий, что внешность будет меняться. Угу. И если у мужчин одни стандарты внешности, которые имеют в своем основании тоже биологические корни, то и у женщин тоже происходят неизбежные изменения внешности. Угу. Если они происходят параллельно, эти мужчины и женщины, то восприятие у нас все равно другое. Угу. Даже каким-то образом, вот такая метафора, что мужчины – это случайно выжившие мальчики. Ну, кто-то случайно, кто-то не случайно. Да, вот по большому счету, живыми в лесу там или в пещерах, где там нам приписывают антропологи жить, то вот мужчины бы и были именно те люди, та часть мужчин, мальчиков, которые, несмотря ни на что, выжили. Ну и, соответственно, из этого формируется облик привлекательного мужчины. Волевой, решительный, смелый или наоборот. Бывает так, что удивительно хитрый, трусливый, весь такой несчастный, болезненный, которого надо спасать, заботиться. Такие тоже, как ни странно, вот, имеют высокий уровень привлекательности. Угу. Но тут уже надо со специалистами обсуждать, почему. Вот. А у девочек привлекательность, мы можем говорить все, что угодно, но и исторически, и культурно, чем она привлекательнее, неправильно говорю, она привлекательнее чем? Тем, чем может вот с ней бы ребеночка родить. Вот, угу. Вот вокруг этого начинается восприятие. Помните, мы говорили, чувства возникают после анализа, анализ возникает после восприятия. Угу. Вокруг этого восприятия строится целая гигантская высокодоходная индустрия красоты. И что там происходит с девушками? Как эта фея превращает Золушку в принцессу? Волос, кожа, фигура, ну, все как надо. Вот. Разумеется, мужчины, чем с возрастом становится привлекательным, вот это да, вот он выжил, вот настоящий герой, вот он все преодолел, и, конечно, он кажется все более привлекательным, ну, до какого-то там точки Х, да? Угу. Вот. А у девочек не то чтобы наоборот, вот тут бы на графиках нарисовать, но у нас вот радиоэфир, мы графики посмотреть не можем. Вот, поэтому и мужчины, и женщины должны это знать. Это никакая не тайна. Здесь не надо заканчивать кучу там, университетов, факультетов, заботиться о своем здоровье, повышать свою мощность своей иммунной системы, потому что тоже эти исследования можно найти. Это не тайна, что чем выше мощность иммунной системы, тем человек кажется привлекательнее при прочих равных условиях. Угу. Вот, ну, никто же не влюбляется в вот человек там, никого не хочу обидеть, вот сейчас лежит с гриппом, глаза такие, припухшие щеки, и вот это просто образец привлекательности. Ну, не так же? Ну, кому-то же хочется, Тима, хороший, я тебя дай поглажу, лимончика налью, там, медом напою. Ну, да, бывают и такие варианты, но здесь нужно уже интересоваться, слушай, а не путаешь вот маленького беззащитного существа и мощного героя-победителя, которому не то что там забота, какая-то помощь, ну, как-то его, может быть, даже скорее обидит, чем будет интересно. Окей, Саш, вот смотри, тогда такой вопрос. Можно я все-таки еще добавлю? Пожалуйста. Если коротко, это почти невозможная рекомендация, но если мы всю психологию отношений сократим до смысла, до одного короткого предложения, то у вас должна быть примерно, должна быть, я сейчас на этом слове настаиваю, что-то произошло, ваш возлюбленный вас тоже полюбил во вторник. В понедельник увидел, полпонедельника делал анализ, Во вторник угу. у него родилось чувство. Вот он вам его говорит. Все, я полюбил. Или она говорит, мое сердце пылает. Но по каким причинам, вам может быть даже и непонятно. Пахнете вы хорошо. Угу. Но если он вас полюбил во вторник, это еще ничего не значит, что он полюбит вас в среду, в четверг, а тем более в пятницу. О, это три жизни уже прошло. Вот. И если вы дорожите человеком, если он вам возлюбленный, если он вам приятный, если вы хотите, чтобы он хотел быть с вами дальше, то здесь уже начинает зависеть от вас. Что вы сделали в эту среду, чтобы он увидел вас и влюбился снова? Что вы сделали в пятницу, по прошествии уже, о, сколько, три дня, за это время можно. Что вы сделали в пятницу, чтобы он увидел вас и снова обомлел? Вы стали привлекательнее, вы стали красивее, вы стали умнее, вы стали спортивнее, вы стали остроумнее, вы стали нежнее, не знаю, ну хотя бы более вкусное рагу вы хотя бы приготовили? Потому что в таким, каким вы были человеком, все, он уже влюбился. Но одновременно с этим он этого уровня и сам достигает. На завтра, на послезавтра ему, разумеется, захочется чего-то большего. И вам тоже захочется чего-то большего. И как узнать действительно зрелых возлюбленных? Они заботятся не только друг о друге, но и заботятся о себе так, чтобы на завтра, на послезавтра, на каждый следующий день быть еще более привлекательным. Круто. Вот такая забота друг о друге. Круто. Хорошо. Вопрос у меня прям крутится такой в голове. Скажи, пожалуйста, насколько корректно, а может быть и не насколько корректно, а как донести эту информацию до, ну, так как у нас мужской разговор, то и, соответственно, до своей, скажем, прекрасной половины. Вот ты чувствуешь, что вот что-то начинает уже утихать, угаснуть, и вот что прям сказать, слушай, любимая, там, дуй-ка ты в спортзал или как? И насколько это будет корректно? Или, знаешь, так, подарить сертификатик, так, знаешь, любимая, у меня для тебя есть подарочек. Я боюсь, что в каждой семье своя микрокультура, своя микротайна, и вот так вот огульно сказать, надо делать так, ну, это как минимум непрофессионально. Кроме того, подозреваю, что если у нас существует пара, и они доверяют друг друга, друг другу, то каждый из них примерно представляет, что второй половинке нравится. И что это за отношения такие, где страшно, тревожно или опасно сказать, слушай, ну вот, что-то я даже не знаю, как начать разговор, дорогая, нам надо поговорить, что ты делаешь во вторник, но что-то это доверие, да. Это близость, ну как-то непонятно. Разумеется, каждый из нас ленив. То есть вот как только устроились уютно, хочется вот так вот взять, закутаться там в теплое и горячий шоколад. И только чтобы он принес. Ну или она там. Вот. Кто-то, конечно, не сдается, все время упругий там куда-то. Ну, есть такое, что хотя бы иногда вот бы расслабиться и ничего не делать. Здесь второго козырного туза достаю, всегда озвучиваю. Здесь у вас должен быть одинаковый ответ на вопрос, а зачем вы вместе? Я пытаюсь найти какого-нибудь мужчину или какую-нибудь женщину, чтобы взять, и он взял на меня ответственность. Вот много девочек таких, вот, короче, мужики пошли, ответственность брать не хотят. Ну, это, наверное, какие-то умные мужчины, потому что они интуитивно чувствуют, что им сейчас какую-то ответственность предложат лишнюю. Она потом у него будет в виде остеохондроза проявляться. То есть и бывает такое? Бывает. А, так вот откуда, да? Да. Будем считать, что очень редко, чуть-чуть бывает, что... Нет, поймите правильно, я не говорю сейчас, что мужчины должны быть безответственны и так далее. Мужчины с удовольствием любят заботиться, помогать, защищать женщин, это в крови и так далее. Mm-hmm. Я не про это, про то, что... И вот нашла там какого-то мужчину, на него все сгрузила, все решили, и сама сидит там, отдыхает, ногти пилит. У него должен возникнуть вопрос. Или если эта ситуация в другую сторону, я думаю, сейчас ни для кого не тайно, появляется все больше мужчин, которые находят заботливых, трудолюбивых женщин и свешивают ножки на них. Вот у того человека, кто в этой паре источник силы, решений, ответственности, дисциплины, должен появиться вопрос. А это то, для чего мы вместе? Угу. И вы можете не обсуждать какие-то вещи, кто как зубы чистит, кто там любит спать в одежде или без одежды. Ну, мало ли у вас какое-то табу там. Но если у вас появляется табу на вопрос, а зачем ты со мной, а зачем я с тобой, или здесь начинаются какие-то экивоки, там хитрости, лукавство, или, как сейчас новое слово, хорошо забытое, шельмовство. Вокруг этого вопроса, значит, вы не партнеры, значит, вы не друзья, значит, у вас нет близости, значит, вы зачем-то по какой-то другой причине вместе, чем естественное для мужчины и женщин. Ну, ипотеку вы платите вместе. Там. Традиция сказала, или пора уже, или что ты как псих-одиночка, ну там. Или что люди подумают. Что люди подумают, да. Причина отличная от естественной. Вот я так корректно скажу. Угу. Окей, хорошо. Саш, тогда уже под занавес, скажем, нашего эфира хотел у тебя уточнить. Ты мне на консультации, значит, на личное запрещаешь, но на тренинги-то я на твои, на семинары могу походить, нет? Боюсь, лучше. Обычно говорят, нет, вот есть предложение лучше. Сейчас уже готовится игра, пока не буду называть ни ее название, ни содержание, но там можно будет и нужно побыть в роли другого пола. О! Знаете, у многих есть такая мечта, хотя бы денек побыть. А там именно специально... Один раз можно, да? Да. Именно специально такая игра, которая позволит побывать, посмотреть на мир глазами другого человека и понять, как он любит, как он не любит, как он женится, как она не женится. Приглашаю. Где информацию-то о ней узнать, скажи, пожалуйста. В районе 8 марта будет такая игра. В районе 8 марта. К тебе ВКонтакте можно писать? Можно писать ВКонтакте, в Фейсбуке, обращаться через Центр развития знать или Центр «Шаг вперед». Ага, уважаемые радиослушатели, с нами был Александр Устюжанин, практикующий психолог и очень разносторонний человек, на тренинге, занятия, семинары которого я с удовольствием хожу и вам рекомендую. Спасибо, любите друг друга. Всего доброго. С вами был Антон Говядин. До встречи в эфире. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».